Глава пятая. Глупо сравнивать галактическую войну со всепожирающим роем и относительно небольшую стычку с меховиками. Совершенно разные типы боев. Тем не менее, члены военного клана Оазиса не зря ели свой хлеб. Их нельзя испугать крутым костюмом или парой громких фраз. «Я должен устроить настолько кровавое и жестокое побоище», чтобы выжившие с дрожью в голосе рассказывали о нем своим детям. Специально пощажу кого-нибудь, пусть останутся свидетели. Запись произошедшего тоже не будет лишней. Выложим ее с заголовком «Легионеры Центурии восстанавливают закон и порядок». Не давая врагам опомниться, я бросился к ближайшим меховикам в хорошей по меркам Тартуса броне из металла и пластика. Она закрывала все тело и могла выдержать автоматную очередь. Удар бронированного кулака проломил волчий череп вместе с защищающим его шлемом. Второй стрелок успел отпрыгнуть, в упор расстреливая мой визор. Пытался добраться до глаз, наивный. Пока бежал за ним, невольно подумал, что мне больше нравился старый стиль боя. Тяжелая броня позволяла игнорировать большее число угроз, но я критически терял в мобильности. Все равно, что гоняться за наглым псом. Оторвав голову излишне прыткому меховику, со вздохом посмотрел на оставшуюся сотню. Враги пока не спешили разбегаться, надеялись перегрузить мою защиту атаками с разных сторон. Они действовали по принципу волчьей стаи, атакующей неповоротливого медведя. Рано или поздно подобная тактика могла сработать, если бы я продолжил сражаться в прежнем стиле. Он, очевидно, неэффективен. Нужно что-то менять. Отдал команду через интерфейс легиона. В кровь хлынул сложный химический коктейль, который сразу бы сжег обычного человека изнутри. Для моей текущей оболочки эффект был сравним с чашкой крепкого кофе хмурым осенним утром. Мир не замедлился до привычной тянучки, но я точно стал быстрее, примерно раза в два. Вдобавок реактор отправил больше энергии в сервоприводы, делая костюм более мобильным. Мой бросок к следующему стрелку стал для меховиков полной неожиданностью. Теперь они не успевали убегать от казавшегося неуклюжим гиганта. Я ломал им хребты голыми руками, отрывал конечности, давил головы, словно спелые арбузы. Слабое ручное оружие не причиняло броне вреда. Реактор понемногу восстанавливал заряд в батарее. В общей суматохе Фокси играючи перестреляла гранатометчиков и не подпускала меховиков к установленным на крышах крупнокалиберным пулеметам. Впрочем, смельчаки закончились довольно быстро. Видя небольшую груду тел с простреленными головами, они резко сворачивали в сторону и делали вид, будто оказались там случайно. «Игорь, я перехватила их переговоры. Хочешь послушать? Звучит занимательно». Не дожидаясь ответа, Фокси подключила нас к общей частоте клана варгаситов. В основном там звучали неразборчивый вой, грязные ругательства и бессмысленные попытки отдавать приказы. С каждой минутой меховики все больше выходили из-под контроля. «Чего вы ждете, воздушные крысы? Бейте по нему из всех орудий!» Чей-то мощный рык перекрыл хаотичную какофонию. «Он же нас порвет!» «Ты совсем свихнулся, Ворго?» — послышался голос, однозначно принадлежащий жуку. — Вместе с ним не станет половины оазиса! — К тому же он вернется. Вы забыли про бессмертие легионеров, идиоты? Вот теперь сами отдувайтесь. Мы не вмешиваемся! — ехидно прожужжал кто-то другой. — Ага, понятно. Получается, эсминец контролировал клан Зиртикс. — Нелогично. Умеющие летать жуки — плохой экипаж для воздушного корабля. В случае чего они просто бросят его, вместо того, чтобы сражаться до конца. «Может, мне наведаться наверх?» — предложила заскучавшая лисичка. Враги с тяжелым оружием закончились, а легко вооруженных я убивал сам максимально жестокими способами. «Все равно лежу, ничего не делаю». «Хороший солдат должен быть всегда готов насладиться редкой минутой отдыха», — пошутил я, ломая размахивающего конечностями меховика о колено. Он до последнего пытался расцарапать мою броню сломанными когтями. С таким же успехом можно было выкапывать море чайной ложкой. «Может, позагораешь? Мы же в пустыне». «Ну, раз просишь», — рассмеялась Фокси. Она перевернулась на спину, сфотографировав себя с разведывательного дрона. В броне не очень удобно. Можно сниму? У меня под ней ничего нет». «Сначала проследим за торжеством правосудия. А ты смотри, чтобы они не пригнали танки». Усилием воли прогнал возникшую перед глазами картинку обнаженной девушки на крыше ближайшего дома, побежав к очередному автоматчику. Он судорожно пытался вставить магазин дрожащими руками. Когда у него, наконец, получилось, я вырвал оружие и зарядил прикладом по морде, отправив в глубокий нокаут. Вот и первый свидетель. Поработает немного бесплатно и выйдет по амнистии. «Ха, Игорь, тебе понравится! У них нет техники, потому что серокожие заблокировали ее в ангарах. Люди Гроксона намертво встали перед воротами. Варгаситы не решаются нападать». «Надо же, включили мозги. Жаль, поздновато». Я следил за бегущим на меня меховиком, вооруженным очень странным мечом. Приблизившись вплотную, он дернул за торчащую из прикрепленного к спине топливного бака веревку. «Твою мать! Да это же кустарный пиломеч!» Из убогих сопел вырвались язычки пламени, охватывая адски жужжащие лезвия. «Крутая штука! Сам сделал?» «Умри!» — заорал меховик с безумным взглядом, со всей силы долбанув по выставленной перед ним руке. Ржавые зубья, душераздирающие, заскрежетали о продвинутую броню жукодава, пока не взорвался перегретый двигатель. «А-а-а!» Я сорвал с него горящий топливный бак и отбил импровизированную бомбу в ближайшую группу стрелков. Пока тушил незадачливого изобретателя, валяя его в песке, объятая пламенем троица бегала в случайных направлениях, воя от нестерпимой боли. Это стало последней каплей. У любой храбрости существует свой предел. Разумеется, если не говорить о психах, мы вообще не поддаемся логике. Хороший солдат должен понимать, за что сражается. Неплохо помогают уважение к лидерам и готовность умереть за общее дело, ради победы товарищей. У разворачивающейся в оазисе кровавой бойни вообще не было ни одного подходящего фактора для тотального самопожертвования. Власть Воргаса держалась на силе и страхе. Я поверг их вождя одним ударом. Их оружие было бесполезно против брони легионера. Другие кланы не поддержали восстание. Союзники вообще предали, то есть шансов на победу нет. Получается, их смерти напрасны. Даже живя на Тартусе, в натуральном аду, меховики цеплялись за жизнь, тем более существование в оазисе было гораздо комфортнее, чем в остальной пустыне. Потеряв примерно треть, оставшиеся варгаситы перестали сражаться. Явление стало повальным, когда я прошел мимо бросившего оружие и вставшего на колени меховика, чтобы оторвать голову продолжавшему палить в меня сородичу. Секунд через 10 стрельба полностью прекратилась. Я стоял посреди попадавших на холодные камни волков, возвышаясь над ними окровавленной статуей. Да уж, нести правосудие оказалось по-настоящему грязной работенкой. «Все, кто хочет жить, складывают оружие в кучу и ложатся вот здесь, в линию. Руки за спиной, морды в землю. Тех, кто пошевелится, пристрелит моя несравненная помощница», — кивнул приземлившийся рядом Фокси с усмешкой, наблюдающий за бегущими сдаваться меховиками. «Не советую пытаться сбежать. Мы вас запомнили». Пока шел к сидевшему у входа в зал совета Воргасу, лениво размышлял над произошедшим. Бунт меховиков не стал большим сюрпризом. Удивляла разве что его скорость. Вероятно, они спешили, чтобы не дать жителям оазиса распробовать новый порядок. Я не только обложил их налогами, но и обещал провести реформы для улучшения жизни. Или я слишком усложняю, и все дело в обиженном вожаке. Невольно вспомнил Кайру. Ее поражение на арене пошло волчице на пользу. Встав перед поверженным врагом, поймал себя на мысли, что ничего к нему не испытываю. Ни ненависти, ни злости. Одно сплошное равнодушие. Своими действиями он угробил много людей. Однако его смерть положит начало лучшей жизни для всех обитателей Тартуса и в качестве бонуса сделает нашу команду очень богатой. Вряд ли после такого кровавого подавления бунта кто-то отважится на новый мятеж. То есть мы окончательно подчиним себе пустынную планету с богатыми залежами редких металлов. «Стоило оно того!» — легко приподнял за горло шипящего от боли меховика. В его теле застряли осколки лопнувшего нагрудника, причиняя немыслимые страдания. «Отвечай!» «Пошел ты!» Воргас до конца оставался воином. Он собрал остатки сил, чтобы плюнуть в меня кровью. Жаль, он не был таким же хорошим вождем. Мог бы привести свой народ к настоящему процветанию. «Гори в...» Перехватив меховика за шкирку, будто нашкодившего котенка, развернул его к лежащим сородичам. Фокси позаботилась, чтобы они все смотрели прямо на нас. Наблюдая за перекошенными мордами, я неторопливо раздавил череп вопящего Воргаса. Он долго дергался в моем кулаке, пока не послышался противный хруст. Отшвырнув обмякшее тело в сторону, брезгливо отряхнул ладони. Старался, чтобы смотрелось максимально жестко и эффектно. Они должны запомнить увиденное на всю жизнь. «Я что, один должен выполнять всю работу?» — провозгласил на обширную площадь. «Где другие хранители оазиса? Выходите, не прячьтесь!» Первым на мои глаза ожидаемо показался Зиртикс. Прожженный делец хорошо чувствовал, куда дует ветер. Он спешил засвидетельствовать свое почтение победителю и поклясться в вечной верности. Я сразу приземлил жука, приказав ему заняться уборкой. Тела сбросить в яму, раненых вылечить. В основном они пострадали от дружественного огня. Уцелевших пленных запереть в надежном месте. Их заберет следующий караван к Парадайзу, где они будут отрабатывать свои грехи. Полный идиотизм оставлять бунтовщиков в оазисе рядом с семьями и друзьями. «Пусть Гроксон зайдет ко мне с новым вождем варгаситов. Ты тоже приходи», — добил обомлевшего жука, разворачиваясь к залу совета. Переступив через пару тел, прошел прямо через запертую дверь. Тонкий лист металла не мог остановить легионера в тяжелой броне. Пристроившаяся рядом Фокси отважно взяла меня за руку, несмотря на капающую кровь. «Не задерживайтесь!» «Выглядишь устрашающе!» — прошептала лисичка по персональному каналу. «Ваше сражение выглядело очень жутко! Ты специально убивал их голыми руками?» «Да, все по плану. Просто перестрелять мятежников недостаточно. Нужно что-то из ряда вон выходящее. Обитателей Тартуса сложно удивить жестокостью. Но если смешать ее с беспомощностью и предательством, получится отличная прививка от бунтов. На пару лет точно хватит». Слуги ожидаемо разбежались. Некому было проводить нас в купальню, где я хотел почистить броню. «Ну ладно, поговорю со всеми причастными в образе маньяка. Доходчивее получится». Больше всего меня заинтересовали те снайперы на крышах. Возможно, они подбили Воргаса на бунт, и он действовал по чужой указке. Интересно, чего они пытались добиться? «Может, отвлекающий маневр?» — предположила Фурсианга. Мы вошли в зал совета. Лисичка заняла трон Воргаса, забросив ноги на круглый стол. Мне по размерам подходило только место Гроксона, но я пока не хотел обострять отношения с серокожими. «Ждали, что мы пошлем сюда целую армию, чтобы напасть на Парадайз?» «Глупо. С нашей системой обороны они бы умылись кровью. Они же должны понимать, что после столкновения с кочевниками мы стали сильнее. Можно, конечно, сбросить бомбу с орбиты». Запнулся, задумавшись. «Или я сильно переоцениваю наших противников. Сейчас узнаем. Напусти на себя грозный вид». Фокси восприняла мои слова слишком серьезно. Вошедшая в зал троица шокированно уставилась на целившуюся в них фурсианку. И не подумавшая вставать с трона или хотя бы убрать ноги, девушка молча покачала стволом в мою сторону, мол, говорите с ним, а я пока послежу. «Рады приветствовать великого Цезаря!» — заискивающе зажужжал Зиртикс, подлетая ближе. Серокожий молча кивнул, пришедший с ними молодой меховик вообще смотрел в пол. «Позвольте поздравить с великой победой!» «Вот скажи, ты вроде умный жук». Проверив прочность ладонью, я присел на край стола. «Не из-за усталости. Нужно было хоть немного сравняться с ними в росте. Влезать из брони в обычном нательном комбинезоне показалось мне плохой идеей». «По-твоему, произошедшее на площади можно назвать великой победой?» «Разумеется!» — активно закивал жук. «Всего одним могучим ударом вы раздавили подлых бунтовщиков, которые пытались помешать сотрудничеству между нашими великими городами. Я оборвал его выстрелом встроенного в наруч ствола. Разрывной снаряд, способный пробить панцирь арахнида, оставил в стене огромную дыру. Первое предупреждение. На третье клану Ксириц придется искать себе нового вождя. Кстати, как вы его называете? Главный торгаш? Я такой же вождь, как и Воргас. В смысле... Он резко опустился на землю, изображая смирение. «Великий Цезарь, чем я вызвал ваш гнев?» «Ты солгал. Нет никакого сотрудничества между нашими городами. Я владею планетой, вы подчиняетесь мне. Не нравится? Валите, вас никто не держит». У меня не было права ограничивать свободу передвижения граждан Федерации, живших на Тартусе. Зато я могу запретить сюда въезд всех, кроме коренных жителей. К примеру, объявлю о страшной опасности. Легионерам не из Центурии был выписан запрет ступать на мою землю. С ростом популярности нашей команды появилось немало желающих сунуть свои любопытные носы куда не следует. Ну да ладно, что-то я отвлекся. На всякий случай, всадив себе двойную дозу очистителя крови, продолжил после длительной паузы. «Значит, остаетесь?» — спросил с легкой долей иронии. «Могу подсобить с кораблем к ближайшему обитаемому миру на территории Федерации. Заметьте, я не обязан этого делать». «Разумеется! Я прошу прощения за допущенную ошибку, о великий Цезарь! Клан Ксириц признает твою власть над оазисом!» Жук четко понял. Шутки закончились. Я больше не собирался играть с ними в добренького легионера. «Приказывайте! Мы внемлем вашей воле!» Жестом показав обрадованному Зиртиксу сесть на свое место, в упор посмотрел на Гроксона. Его серая кожа слегка побледнела, под глазами появились черные пятна. Он выдержал мой внимательный взгляд, упрямо поджав губы. «Мы не бунтовали», — наконец заявил вождь Скаадов. «Наоборот, я сразу послал вам предупреждение». Фокси подтвердила, сообщение о назревающем бунте пришло от клана Скаадов. «Почему ты не присоединился к нам в борьбе за освобождение города? Почему мне вообще пришлось лететь сюда всего через пару дней после нашего разговора?» «Мы мирные фермеры. Насколько это вообще возможно на этой проклятой планете?» — слегка усмехнулся серокожий. «У нас нет техники варгаситов или огромного летающего корабля ксирицев. Зиртикс заявил, что не собирается лезть в чужие разборки. Часть его личинок поддержала идею отделения. Кто-то пустил слух, будто после победы мы сможем выкупить у вас оазис». Хорошо знакомое слово аж по душе резануло. Чуть было не дернулся, пытаясь обнаружить враждебных личинок. Судя по вставшим торчком ушам Фокси, она всецело разделяла мои чувства. «В теории такое действительно возможно», — лениво пожал плечами с противным скрежещущим звуком. Один из сервоприводов заедал. «Допустим, я действительно соглашусь продать вам оазис. И что дальше? Вся территория вокруг по-прежнему принадлежит мне. Я просто обнесу вас стеной. Долго вы продержитесь без торговли?» «Почему вы смотрите на меня?» — заволновался Зиртикс. «Я не думал ни о чем подобном. Я всецело на вашей...» Второй выстрел взорвался прямо над его башкой, разнеся высокую спинку трона. Жук поспешно заткнулся, справедливо опасаясь получить третье предупреждение прямо в голову. «Значит, Гроксон, ты не стал сражаться, оставшись в меньшинстве. Не спорю, разумное решение. Но почему я не видел никого из скаадов на площади?» «Я не знал, кто победит. Вас было всего двое!» Он замолчал, проверяя, сделаю ли я выстрел. «Затем было слишком поздно приходить. В свою защиту скажу, что мы не давали горячим головам вывести тяжелую технику. Она бы ничего не изменила, разве что увеличила бы число жертв». Я махнул рукой в сторону трона, принимая объяснение серокожего. «Садись. У меня есть для вас задание». Меховик остался стоять. Он, наконец, осмелился посмотреть на нас с Фокси. Думал, я не вижу его боковым зрением. «Совсем щенок. Такого не могли избрать вождем. Значит, Зиртикс с Гроксоном настояли на кандидатуре, чтобы сделать его своей пешкой». «Представься», — обратился я к парнишке. Он здорово напрягся, невольно сжав кулаки. «Вархун, сын Воргаса, легионер». «А, понятно. Молодой наследник великого отца. Тяжко же ему придется. С другой стороны, голос не скачет, взгляд держит. Парнишка явно с характером. Гроксону с Зиртиксом лучше не недооценивать его. Новый вождь клана Варгаситов. Скажи, признаешь ли ты мою власть над оазисом? Я не собирался тратить время на глупые вопросы. Все четко по делу». «Да, признаю», — ответил он, стиснув зубы. «Молю пощадить мой народ». «Зависит от вашего поведения. Третьего шанса не будет». «Постой пока, а то у моей девушки слишком устали ноги». Сойдя с края стола, я встал так, чтобы видеть всех трех вождей. «Сегодняшние события показали, что вы очень шустрые ребята. Один клан открыто выступил против, другой вроде бы за, но когда понял, кто победит, третий вообще пытался играть за обе стороны. Есть что сказать в свое оправдание». Покосившись на оставленные моим оружием дыры, они дружно замотали головами. «В таком случае, поздравляю, вы вытянули счастливый билет. Скоро в оазис прибудет огромный караван из Парадайза. Тысячи роботов помогут нашему прекрасному городу стать лучше», — я говорил с подчеркнутым восторгом, внимательно следя за реакциями. Вожди ожидаемо подумали об оккупации. «Массовая цифровизация Тартуса начинается с оазиса, самого крупнонаселенного города планеты. Каждый гражданин оазиса, независимо от возраста, получит персональный браслет-коммуникатор, подключенный к общей сети Федерации. Отбирать их категорически запрещено». «Погодите, вы серьезно?» — не выдержал Зиртикс, забыв про занесенный над его головой третье предупреждение. «Каждый коммуникатор стоит минимум 100 кредитов. Умножить на количество населения — это же целое состояние». «На самом деле значительно меньше. Контрабандисты сильно накручивают вам цены». «Но да, я абсолютно серьезен», — неожиданно переместился, нависая над застывшим жуком. «Вы же не думаете, что мне жаль денег на развитие собственной планеты?» «Нет? В смысле, конечно нет, господин!» Зиртик заискивающе зашевелил жвалами. «Кто мы такие, чтобы сомневаться в ваших решениях?» «Вот именно. Я распоряжусь немедленно отправить караван, он скоро прибудет. А пока готовьтесь к масштабному событию». «Какому именно?» — спросил хмурый Гроксон. «Массовые казни». «Зачем? Наоборот. Устроим праздник для всего города. Такой грандиозный, чтобы его запомнили до конца жизни». Я вновь сместился к стене, резко выбросив вверх окровавленный кулак. «Не скупитесь, нам есть что отпраздновать. Ведь мы вступаем в новую эру цифрового прогресса!» Про себя же добавил: «Отныне никто не скроется от моих глаз».